у вас дома. Павел Крусанов. На жестком сквозняке времен. Инсценированные страницы романа «Бом-бом». На Дальнем Востоке, неся лишенную всякой романтики службу, я услышал от староверов легенду о семи башнях сатаны, число которых соразмерно числу главных ангелов, сошедших с неба на землю, чтобы возлечь с дочерьми человеческими, а сынам человеческим открыть то, что было скрыто, и соблазнить их на грехи. Одна из башен находилась в Туркестане, две в России, а местонахождение остальных четырех было киржакам неизвестно. По словам староверцев, чьи волосы были пожухлыми, седина в бородах шафрановой, как желток, за башнями исправно надзирали бродячие колдуны, демонопоклонники, которых киржаки называли убырками. По наущению лукавого убырки в свой срок насылали через эти пасти преисподней на белый свет черные беды. В пору студенчества Илья Нарушкин повязывал на шею белый и длинный, как зима, шарф, сочинял велеречивые стихи, от названия до даты набитые нелепыми и совершенно не поддающиеся дешифровке символами, пил зеленый абсент, время от времени ходил к уличным проституткам и не расставался с тростью из голенастого бамбука, под чьим костяным набалдашником помещалась небольшая фляжка с полынной настойкой. Кроме того, Илья носил круглые очки, которые не снимал даже в постели, потому что боялся не увидеть снов. Знал, что Господь отделяет лето от осени, вбивая между ними журавлиный клин, и лучшим своим другом считал еврею Леню Циприса, сына гатчинского аптекаря. Как хорошо летом в гатчинском парке. Почему так беспричинно щемит сердце? Только очень много комаров, особенно в тени. Как мне хочется поцеловать их туфельки. Я чувствую себя в обществе двух Артемид. Эки, красавицы-охотницы. Не видишь ли ты здесь оленя, Дашенька? Да я, Машенька, колчан со стрелами дома оставила. Да знаете ли вы, прекрасные Артемиды, что охота дворцовым ведомством здесь запрещена? Знаем. Да откуда же вы можете это знать? Ведь вы еще маленькие. А вот и нет. Мне уже 19 исполнилось. И мне тоже. И каждым летом мы живем здесь, в Гатчине. Как бы на даче, в казенном доме. Папеньки дом предоставляют по соседству с парком зверей, чтобы можно было его вызвать без хлопот по служебной надобности в Петербург. Дашенька, смотри, как играет бликами вода в пруду. Да, Машенька, сверкает, как мягкое зеркало. Бежим к воде. Бежим. Илья, что ты молчишь? Не знаю. Родители-то наших Артемид, видать, в больших чинах. Похоже, так. Идем к ним. И зачем мы только взяли с собой велосипед? Господа, идите сюда. Идем, бежим со всех ног. Вам бы все шутить, Леонид. И почему не весело вы, Илья? Да, почему вы не сыплете шутками? Даже не знаю, о чем таком смешном могу рассказать. А давайте расскажу про речку-красавку в Побудкино. Какое смешное название, правда, Даша? И в этом Побудкине, Маша, верно, много веселого. Итак, слушайте. Течет в нашем Побудкине речка Красавка. Там, в омутах на песчаном дне, с яркими пунцовыми губами и косами до пят, покоится возле открытых сундуков, полных несметных сокровищ прелестницы, с щучьими хвостами. Течение сносит их набухшей тоской груди. Раки щекочут нежные пальцы, а в небе над рекою сидит на остром месяце ведьма в пестром сарафане. Я думал, ты давно покончил с билетристикой, а ты, гляжу, по-прежнему грешишь. А как красиво! Да, Машенька, очень красиво. А вы знаете, милые барышни, Илья прекрасно владеет русским языком. Однако беда в том, что сказать на этом языке ему абсолютно нечего. яркими пунцовыми губами. С яркими пунцовыми губами. С косами до пят. С косами до пят. Эй, о чем это вы грезите? Не обнаружив в Забайкалье ни рогатых убырок, ни каких-либо иных указаний на существование здесь башни сатаны, через 8 месяцев путем изрядных хлопот перевелся я из Аргунского полка в Амурский, единственный штатный полк Амурского казачьего войска. Там поначалу был представлен пулеметной команде, однако вскоре возглавил разведку прославленной первой сотни, награжденной за поход в Китай на подавление боксерского бунта серебряной георгиевской трубой. А не найдя никаких свидетельств о башне в окрестностях Благовещенска, отправил прошение на высочайшее имя об увольнении с военной службы. Приказ из столицы о зачислении в запас пришел через 5 месяцев, когда я был в Кобда, куда добрался, проскакав с Амура через всю Халку по степи, такой пестрой, будто вся Азия выстелила ее своими коврами, по сухому и желтому солончаковому глянцу, через который, словно мертвые головы, кубарем неслись перекати поле. Здесь собирался вступить на монгольскую службу в отряд Джалана. Слушай, Илья, а ты заметил, что на близнецах, помимо одинаковых шляпок, туфелек и платьев, были также одинаковые чулки? Модного, бледно-лилового, с добавкой лимонной желтизны цветом. По правде говоря, не заметил. Но ты мне доверяешь. Веришь, что это так? В оценке цвета, Леня, тебе вполне можно доверять. То-то же. Я вообще люблю все модное. Знаю. Вчера опиум, декадентов, Ницше, изысканный разврат. Сегодня кокаин, футуристов, Кропоткина и, разумеется... Разумеется, изысканный разврат, который всегда остается в моде. Что-то разговор у нас не клеится. Пожалуй, ты прав. Отправлюсь домой к отцу. Лучше уж скажи прямо. К своей любовнице горничной. Смеешься? Да. Да, она девица бесцветная, неуразительная. Но зато обладает одним удивительным свойством. Слегка подвыпив, становится неотразимой. По-аптекарски строго отмеряешь ночами Мадеру. Отмеряю. И напрасно ты язвишь. Отмеряю регулярно, но осмотрительно. Перебор обращает девицу в чудовище. У тебя разыгрывается фантазия, Леня. Да, и не скрываю этого. Благодаря встрече с соблазнительными двойняшками, полагаю, что сегодняшней ночью буду особенно неистов. Ну-ну, бог в помощь. Кроме того, я только что придумал пикантную фразу в каменном спартанском стиле. И зачем? Намереваюсь угостить мою камеристку в миг предутреннего прощания. И что за фраза? Пошла вон, любимая. Илья Нарушкин отправился в столицу, где прямо на вокзале его настиг ливень, какого не бывало во все лето. Люди копошились в мокром коробе бытия, вода как горлом кровь хлестала из жестяных водосточных глоток, и утомленный зноем город пил дождь, как пьяница, как голубь. Внутри Ильи по-прежнему ходил тяжелый ветер, который пенил его душу, словно озеро, и метал над бездной золотые пески. Кажется, я влюбился. Но так. Впервые. Чтоб вмиг без памяти присохнуть и самому не знать, к кому. Двойняшки. Маша и Даша. А почему они выглядят в моем воображении единым существом? Диковинным и прекрасным. Как райская бабочка с небывалым зеркальным узором на крыльях. Как дивная химера. Двуликий ангел. Кажется, я не могу отдать предпочтение одной половине и в то же время остаться равнодушным к другой. Невозможность выбора. Одни благоговели перед Джаламой и считали его дакшитом, защитником желтошапочной веры. Другие с ужасом видели в нем многоголового черного мангаса. И не беспочвенно. Джалама – сторонник священной иерархии. Он показал мне молнии по местам их падений. Он привел меня в страну, где отдыхает гром, ожидая мига своего удара. Он прошел со мной по неведомому краю, где в ущельях перекатывались страшные голоса, кричавшие о жажде земли и тайне ветров. Он показал мне огни на болотах, дымящиеся реки и горящие озера. Я проваливался в ямы, полные зимующих змей, и всходил на гряды, похожие на окаменевшие караваны. Я готов был развязать узлы сильных, но повсюду были лишь голые скалы, чьи складки в лучах заходящего солнца походили на мантию дьявола. Вот так метаморфоза. Вчера еще мешковатый, невидный ты, Илья, сегодня само обаяние. Ну, а с тобой, вижу, наружной метаморфозы не произошло. Ладно. Давай лучше самочек делить. Я давеча подумал и решил, что согласен на любую. Я, в общем, тоже. Так что пускай они сначала сами нас поделят. А в нас разница больше. Я вот, например, в очках. Не-не-не, Илья, это неправильно. Ты хоть и в очках, зато вон какой красавец, к тому же князь. А я мало того, что еврей, так еще и урод. Нос крючком, голова торчком, а на рябом рыле горох молотили. Вдруг они обе на тебя глаз положат. Надо упредить. Ну, никакой же ты не урод, Лёнь. Это в тебе так маскулинарный демонизм проступает. А он в этих делах дорогого стоит. И потом, что значит упредить? Их делить легче. А не одной чеканки. Я ту, что справа будет цап-царап и поведу мороженым кормить. А ты бери другую вместе с мопсом и ступай в беседку. По-французски «Маларме» читать. А мопс зачем? Он тебя уже знает. И вообще демонизм демонизмом, но ты должен мне поддаться, чтобы все было по-честному. У тебя, как у титульной нации, фора. А это в свете гуманистических идей не по-людски. Я в свете гуманистических идей тебя абсентом почую. И того довольно. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте, господа. Сегодня у нас такие планы. Я угощаю мороженым, а Илья французской поэзией. Кто чего желает? Мы, господа, всегда вместе. Да, друг без друга мы больными делаемся. А вы знаете, Машенька, какие-то странные существа, японцы. Они считают, как будто чихая на людях, человек выглядит глупым. А еще? А еще они верят, что, выпив раствор навоза бегой лошади, можно остановить кровотечение из раны, полученной впоследствии падения седла. А еще? А еще японцы защищают себя от холода, привязывая к телу мешочки с клевером. Невероятно! А еще невероятнее, что самураям их приписано ковырять зубочисткой в зубах, даже если они не обедали. Не обедали? Нарушкин обнял широко распахнувшую глаза Машу и с замершим от избытка беззаветной отваги сердцем приник к ее бархатно-водянистым губам. С Машиной головы упала шляпка, но она не подняла ее, пока не кончился, не разрешился до конца, быть может, и не самый первый, но определенно самый долгий в ее жизни поцелуй. Абсент неплох. Так о каком плане, Лёнь, ты говорил? О программе соблазнения Гурии, перепавшей на мою долю. Хочу с тобой поделиться, как с другом. Ну, что ты задумал? Я ведь не имею универсального в рамках сословной державы ключа к сердцу лакомки Даши. Нет у меня ни столбового дворянства, ни имения, ни состояний, etc. Ну, допустим, и что? Как что? Придется воспользоваться отмычкой, жалостью. А, ясно. То есть задумал возвести в достоинство само отсутствие перечисленных козырей, которые в свете гуманистических идей вообще не более чем предрассудки. Вот именно, брат. Еще неизвестно, смогу ли я, таков как есть, заслужить Дашу на расположение. Но если она меня пожалеет, если почувствует передо мной вину за свое благополучие, если неловким словом, маленьким отказом убоится нанести мне обиду, растревожить рану, если описание моих мытарств откликнется тяжелой влагой в ее глазах. Считай, дело слажено, поскольку жалость способна открыть пути к тем желанным удовольствиям, каким обычно отворяет двери только любовь. Вот именно. Или будем, друг мой Илюша, перед собой честны, вожделение. Недаром помнится еще Овидий вразумлял сластолюбивое римское юношество, дескать, овладеть можно всякой женщиной и даже той, о согласии которой ты не мог и помыслить. Ведь насколько приятно делать это мужчине, настолько приятно делать это женщине. И если бы не мы первыми тянули барышень Вальков, то они, голубки, сами бы вынуждены повсеместно выступать в роли совратительниц. О каких это ранах, мытарствах шла речь? Ты про русалок заливаешь, поскольку сам боярских кровей, и наследство за тобой по пятам ходит, а мне горемыки. Придется что-нибудь про страждущую, одинокую, но гордую душу сочинить. И про чинуш спесивых, что нашему брату в приемных руки не подают. Как-нибудь так: горе вам, которые едите тут пшеницы и пьете силу корня источника и попираете силой приниженных. Как теснящий пыточный обруч душит медленная ледяная ревность. Даша. Даша наедине с Леней Ципресом. А волна безотчетного ужаса накрывает меня. Даша и Маша неразделимы. У них все общее. Только имя различное. Илья, ты где? О чем думаешь? Да, я слышу. И попираете силой приниженных. Какой-то ты странный. Злишься? Я не вижу мотива для злости. Ну ладно, князь. А знаешь ли ты, кто отец наших двойняшек? Ну? Действительный тайный советник, князь Усольский. Следуя вдоль Баенгола, мы вышли к Гусиному озеру часа в 4 пополудни. Поблизости к западу находился буддийский монастырь, Гусиноозерский Датсан. Там, в Датсане, жили монахи, пытавшиеся воссоздать творящую корневую речь. Магический язык, некогда существовавший, но в давние времена утерянный. Звуки этой речи совпадали с действительностью, трепетали в унисон с мирозданием, переходя из слова в предмет и из предмета в слово. Так что сама речь, по сути, была актом творения вещей и событий. Через 2 недели, по неотвратимой логике извечного сюжета, отношения Ильи Нарушкина с Машей перешли в ту область, где для их естественного поддержания требовались потаенное уединение и ложе, а в идеале еще и ванная. Маша оказалась не то чтобы искусной, но любопытной и пылкой любовницей. С ней Нарушкин чувствовал себя раскованным и счастливым вплоть до того, что стал снимать в постели очки. А у Лени Циприса не хватило комедианской жилки, чтобы убедительно предстать перед Дашей в образе страждущего, одинокого, но гордого кумира. Так что та, игнорируя свет гуманистических идей, в конце концов посчитала их невинные отношения чем-то вроде непристойного мезальянса и после очередного рандеву решительно отказалась с ним встречаться. Вечерний чай Усольские обыкновенно пили на террасе, куда Илья поднялся прямо с ухоженной лужайки, не заглядывая в дом. За столом сидели Маша с Дашей, разом вскочившие ему навстречу, и их царственная родительница, красивая, холодноватой красотой, холеная Матрона откуда-то из мраморно-римских времен. «Мама, это Илья, это князь Нарушкин, мама». Так вы, князь, студент. В будущем году заканчиваю полный курс историко-филологических наук. Превосходно. А что намереваетесь сделать потом? Ну, подумываю о продолжении учебы на французской чужбине. Ты уж, мама, только матрикул у него, пожалуйста, не спрашивай. А вот и папенька. Знакомься, папа, это князь Нарушкин. Он Машу во французском языке наставляет. На трудных примерах из трансцендентального поэта Маларме. Рад, позвольте пожать вашу руку. А как вы, молодой человек, отличаете, кому из двух моих красавиц французские вирши изволите читать? Признаться, с большим трудом. Ну, а если честно, то верю на слово. Прошу к столу. Чай подан. Рекомендую миндальное печенье с корицей. Сам чай тоже непростой. Черный китайский, жасминовой добавкой мельхуа, экзотическим рубарбом и листьем бурятского цыганталя. Да, аромат необычный. А вкус? А букет? Вам нравится? Я ничего подобного прежде не пробовал. О, вторая чашка еще вкуснее. А сейчас отведаю. Да-да, жасмин какой-то тревожный. Этот оттенок дает рубарб. Если его правильно смешать с цыгандалем... Княгинюшка-мастерица в чайном деле. А теперь, молодой человек, уделите-ка старику минуту времени. Хочу похвастать перед вами моей коллекцией буддийских раритетов. Три черные фигуры на льду озера выглядели как три клочка сажи, осевшие на серой штукатурке. Я достал из сидельной сумки бинокль и, поднеся глазам окуляры, поймал фокус. Убырки. И выглядели они именно так, как показал видение Джалама. Черные длиннополые халаты, обугленные пеклом преисподние лица, свисающие до колен руки, а на головах вылоченные четырехрогие шапки. Вид их говорил о том, что нас они не заметили. Показываясь на глаза людям, убырки неизменно наводили на окружающих морок и вместо исчадий бездны представали обывателям с ничем не привлекательной наружностью. Тогда лишь собаки и лошади продолжали сквозь наваждение видеть в них прислужников тьмы.